Глава 8. Элизабет еле дождалась конца бала. Ей было невыносимо горько смотреть на счастливые лица молодоженов и слышать восторженные крики гостей. Из каждого угла доносились восхищенные замечания в адрес молодых. Все это невыносимо ранило душу девушки. Хотелось рыдать от горя, но она не могла показать свою слабость. Тем более, что она неоднократно сталкивалась со злобным и в то же время насмешливым взглядом Грэгхэма. Он всем своим видом показывал ей свое превосходство, демонстрируя свою власть над ней и ее дальнейшей судьбой. Элизабет везде встречала ехидные усмешки колдунов и ведьм, прекрасно знающих все подробности сложившейся ситуации. Это еще больнее ранило девушку. Она не знала, куда деться от любопытных взоров. Казалось, что эта ночь не кончится никогда. Лиз чувствовала себя безумно одинокой и несчастной. В один миг она потеряла своего любимого парня и верную подругу. Теперь ее окружали лишь злобные люди, среди которых ей предстояло жить долгие годы в униженном и оскорбленном положении. И выхода из сложившейся ситуации не было. Вернуться в Кровьби или на свою родину она не могла. Она была пленницей Грэгхэма, и только смерть могла изменить ее незавидное положение. Попав в комнату танцовщиц, она уткнулась лицом в подушку и дала волю слезам. Лори суетливо забегала вокруг нее. «Не стоит так убиваться. Ты сама выбрала свой путь и прекрасно понимала, что он не будет легким, тем более, что еще не все потеряно». «О чем ты?» — подавляя рыдание, прошептала Лиз. «Что может быть хуже того, что произошло? Я потеряла смысл жизни». «Ты жива, и это главное», — заметила мышка. «Лучше смерть, чем такая жизнь», — разочарованно всхлипнула девушка. «Ну-ну, не стоит так. Поверь мне, живая, ты еще можешь изменить ситуацию. А вот мертвой уже ничего не поменять. Никогда не знаешь, что может случиться». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась девушка. «Элизабет, не стоит забывать, что ты избранная. Никогда не было и не будет в мире такого человека, как ты. Именно ты должна изменить жизни многих людей». И именно твоя судьба непредсказуема и удивительна. Так что я на твоем месте не стала бы падать духом. Это просто черная полоса в твоей жизни. Но она должна закончиться. «Мне бы твой оптимизм», — горько ответила девушка, вытирая ладонью слезы. В этот момент открылись двери, и девушки дружной толпой вошли в свою комнату. Лица всех были счастливыми, и никому не было дела до горя Элизабет. Если некоторые и сочувствовали ей, то были и те, которым ее страдания доставляли откровенную радость. Злобно ухмыльнувшись, Маргарет села на край кровати Лиз и сладким вкрадчивым голоском произнесла: «Не стоит так терзаться. У такой нерадивой самозванки, как ты, не было никаких шансов стать законной супругой наследника. Твои слезы просто смешны». «Какая же ты жестокая, Маргарет!» — воскликнула в сердцах Элизабет. — Неужели тебе все человеческое чуждо? — Отчего же? Как раз-таки наоборот. Я очень рада за Джека и Джуди. Они — прекрасная пара. Ты, по сравнению с ней, серая мышка. Да и Джек, видно, очень счастлив с Джуди. Они любят друг друга и будут очень счастливы. — Отстань от нее, — попросила Мэри. — Не стоит быть такой злой. — Что? Протяжно и очень злобно произнесла Маргарет. «Ты упрекаешь меня в том, что я злая? Надо доложить господину, что у нас тут появилась еще одна сторонница добра. Я полагаю, что тебя надолго заточат в подземелье». «Нет, ты не так меня поняла», — нервно заговорила Мэри. «Я вовсе не это имела в виду. Я полностью согласна с тобой, что Джек и Джуди — прекрасная пара. Я очень рада за них и считаю, что Элизабет зря расстраивается, так как наш господин проявил к ней неслыханное снисхождение, не убив». После сказанного Мэри быстро отошла и тихо села в кресло у камина, стараясь, чтобы о ее заступничестве за Лиз как можно скорее все забыли. Кому охота остаток жизни провести в подземелье только лишь потому, что стала на сторону незаслуженно оскорбленной и обиженной подруги? Хоть Мэри и хорошо относилась к Элизабет, но сидеть в тюрьме из-за нее она была не готова. После свадеб Дайнера с Тамреттой и Джека с Джуди Многое в Наримете поменялось не в лучшую для Элизабет сторону. Теперь все, кто раньше хоть как-то по-доброму относился к ней, отныне при всяком удобном случае пытался ущемить ее самолюбие и гордость, не брезгуя никакими обидными словами и поступками. Каждый хотел выслужиться перед господином любой ценой, тем более, что теперь Маргарет, лучшая подруга Джуди, всякий раз докладывала обо всем, что творилось в их комнате новоиспеченной жене Джека. Джуди была рада страданиям бывшей соперницы и не знала, как еще больше обидеть ее. Джек же напрочь забыл о том, что он когда-либо знал Элизабет, и всякий раз, когда девушки танцевали перед семейством Грэгхэма, даже не обращал на нее никакого внимания. Джуди ликовала, а печали Элизабет не было предела. Тамрета тоже не узнавала свою подругу. Заклятие Грэгхэма, наложенное на память Тамреты и Джека, полностью блокировало все воспоминания, связанные с Элизабет. Однако стоит отметить, что души молодоженов, смешавшись на жертвенном алтаре зла, обменялись меж собой некоторыми качествами. Дайнер и Джуди стали заметно добрее, а Джек и Тамрета намного злее и жестокосердечнее. Злорадству Грэгхэма не было предела. Ему было мало того, что Элизабет и так унижена и полностью подчинена его власти. Он хотел навсегда сломать ее волевой дух. Его фантазии не было предела, когда он придумывал задания для бедной девушки. Теперь в ее обязанности входило не только услаждать взор хозяев танцами, но и, не покладая рук, трудиться на кухне, выполняя всю самую грязную работу. Или до стертых ладоней и боли в пояснице оттирать закапанный свечным салом мраморный пол бесконечных коридоров замка, хотя обычно этим никто не занимался. Ведь стоило только колдунье, ответственной за порядок на кухне и в замке, прошептать пару замысловатых заклинаний, как все сразу начинало блестеть от чистоты. Но Грэгхэму доставляло массу удовольствия зрелище, которое представало пред его очами, когда он следил за проделанной работой своей рабыни. Элизабет с огромным терпением выполняла всю тяжелую работу, дерзко глядя в сторону своего обидчика. Он все ждал, когда она сломится и станет более покорной. Наказывать плетьми? Нет, не стоит. Она лучшая танцовщица, и жуткие рубцы на теле перестанут услаждать взгляды господ. Сослать в темницу? Там она быстро потеряет свой блеск и сгниет в одном из казематов. А Грэгхэму просто необходимо было видеть, как его жертва мучается и страдает. Причем в его изощренный ум пришла одна довольно неплохая идейка. Он понял, что заставит Элизабет жестоко мучиться, и мука эта будет вечной. И как он раньше не подумал о том, что для Элизабет нет большего наказания, чем видеть Джека счастливым рядом с Джуди, да еще и если они будут полностью повелевать ею. Теперь Грэгхэм знал, как отомстить Элизабет за ее дерзкий план покончить с его правлением в Ибворке. «Лори, я так устала, что все тело ломит, а ноги просто не двигаются», — жаловалась Элизабет, поглаживая свою мохнатую подружку по спинке. Девушка только что закончила натирать до блеска рыцарские доспехи, стоящие в одном из залов огромного зловещего замка. Со стен на нее смотрели стеклянные глаза давно убитых животных и птиц. Зал, посвященный охотничьим достижениям Грэгхэма, сиял чистотой после того, как Элизабет несколько дней подряд мыла в нем окна, протирала пыль, очищала канделябры и люстру, выбивала гобелены и до блеска натирала полы. Устало опустившись в кресло, она усталым взглядом окинула большой, но уютный зал. Хоть прибрать в нем было задание не из легких, но все же оно доставило ей удовольствие, так как он таил в себе что-то теплое и доброе, напоминая ей о ее далекой родине. Вспомнив о маме и папе, она не смогла сдержать слез, и они закапали прямо на белую мышку. «Ну-ну, не стоит расстраиваться», — попыталась утешить хозяйку Лори, поспешно стряхивая соленые капли с шубки. «Да как же можно быть тут спокойной, когда этот негодяй повелевает мной, и ему абсолютно наплевать на мои страдания? Его можно понять, ты его враг, и он жаждет мести». «Да как ты можешь так говорить?» — вскипела Элизабет. «Ты его понимаешь? Ах, какая молодец!» Ироничный тон хозяйки задел Лори. «Я его не оправдываю, а просто говорю, что ожидать от него иного поведения было бы по меньшей мере просто глупо». «Одна ты у меня осталась», — смягчилась девушка. «Что б я без тебя делала? Кстати, мне кажется довольно странным то, что Грегхэм позволил тебе остаться со мной. Вначале я тоже не понимала, почему он так благосклонен, но теперь знаю». Я послушала разговор Грегхэма с Дайнером. Дайнер предлагал убить меня или хотя бы посадить в клетку, а отец ответил ему, что сделать этого он не может, так как в чаше событий четко отражено, что если он отлучит меня от тебя, то ему грозят большие неприятности. «Что он имел в виду?» – очень удивилась Элизабет. «Понятия не имею». «Может, тогда нам с тобой намеренно расстаться и посмотреть, какой вред нанесет это Грегхэму?» – ободрилась девушка. «Я тоже об этом думала, однако поняла, что все это должно исходить от Грегхэма и по его приказу, а так это событие не принесет нам никаких результатов, кроме плохого настроения и тоски друг по другу». «Да, ты, как всегда, права. Знаешь, я так мечтаю о том, чтобы все это поскорее кончилось. Я понимаю, что выбраться из Наримета невозможно, поэтому я стала как можно чаще находиться в коридорах, где зачастую появляется шальное пламя». «Да ты с ума сошла?» – возмутилась Лори. «Даже думать об этом забудь. Я все еще надеюсь, что Ковганс придет тебе на помощь». «А я уже не надеюсь на это. Если бы он хотел помочь, то давно бы уже сделал это», — печально вздохнула девушка, устало откинув голову на спинку кресла. «Но все равно я считаю, что впадать в уныние рано», — быстро возразила мышка. «Рано? А на что можно надеяться?» «Если бы Ковган смог повлиять каким-либо образом на данную ситуацию, то уже давно бы выручил нас. Однако этого не произошло. Не забывай о том, что сказала Селина. Океан нейтральности полностью нейтрализует всю волшебную мощь Ковганса, и он просто не может прийти на помощь, пока я нахожусь в Ибварке». «Однако может помочь Селина!» — радостно воскликнула Лори. «Селина?» — задумчиво произнесла Элизабет. «Да, ты права. Как же я раньше не подумала о ней? Нам срочно нужен розовый шар Селины». Лори от возбуждения нервно забегала по полу, пытаясь сообразить, как же воспользоваться шаром, который остался закопанным в лесу возле Наримета вместе с остальными волшебными вещами, сложенными в сумку. Однако ничего путного на ум так и не шло, что очень огорчало обеих заговорщиц. «Как было бы хорошо, если бы ты смогла принести его мне», — мыслила вслух Элизабет. «Но это невозможно, потому что ты его просто не донесешь. Может, мне попробовать самостоятельно разбить его и попросить Селину выручить тебя?» «Не получится», — охладила ее пыл Элизабет. «Мы вместе с Тамрета едва смогли разбить его. Шар необходимо довольно сильно ударить об землю. Тебе не хватит сил. Да и откопать его самостоятельно ты едва ли сможешь». «Может, отыскать Лео?» — предложила Лори. «Он хороший, добрый пес и обязательно поможет тебе». «Я-то знаю, что он с радостью придет на помощь. Но он же не сможет пробраться внутрь замка незамеченным». «Пожалуй, ты права. Но что же делать?» «Пока не знаю, но надо придумать, как воспользоваться шаром». Элизабет поднялась с кресла и подошла к камину. Горячие языки пламени жадно облизывали дрова, приятно потрескивая. Чувство умиротворения охватило Элизабет, и она плавно опустилась на пол возле камина. «Как же хорошо было в этом зале!» Приятное тепло ласкало лицо девушки, а взгляд был прикован к замысловатому танцу огня. Как было бы хорошо, если ей было бы разрешено находиться здесь так часто, как она этого захочет. Однако надеяться на это было просто смешно. Уборка закончена, и скоро ей надо идти, чтобы успеть привести себя в порядок и переодеться для того, чтобы танцевать перед хозяевами. Элизабет даже сама не заметила, что стала думать о ненавистном Грегхэме и его приближенных, как о хозяевах. Видно, Грегхэм добился своего и усмирил дерзкий нрав Элизабет, заставляя девушку выполнять тяжелый рабский труд. Однако ее это уже не заботило. Она желала лишь одного – поскорее найти свою смерть, чтобы не продолжать повиноваться Грегхэму. Она так устала. Почти всю ночь девушки танцевали перед гостями Грегхэма, а потом, когда все пошли спать, ее заставили идти убирать в этом зале. Элизабет даже не заметила, как сон смежил ее веки, и она погрузилась в сладкую дрему.